Глава 39. Алексей. Пробуждение оказывается очень приятным. Обнимаю Лиду, она прижимается ко мне во сне. Это очень приятно. Кидаю взгляд на часы. 5 утра. Очень рано. Еще бы поспать, но отчего-то не хочется. Чуть отстраняюсь и изучаю лицо девушки в моих объятиях. Оно такое расслабленное, на губах легкая улыбка, ресницы отбрасывают тень на щеки и слегка подрагивают. Внезапно она меняет положение и кладет ладонь мне на грудь. Возбуждение прокатывается волной по телу и сосредотачивается в паху. Глубоко дышу, пытаясь снизить его градус, но ничего не выходит. Лида елозит, пытаясь то ли перевернуться, то ли отстраниться. Не хочу выпускать ее из объятий, но и сдерживаться не смогу, если так продолжится. Поэтому размыкаю руки и чуть отодвигаюсь. Она не просыпается, и я тихонько встаю, стараясь не разбудить. Пусть поспит, рано еще. Выхожу из комнаты, аккуратно закрываю за собой дверь и направляюсь на террасу. Там прохладно, зато хорошо приводит чувство. Не знаю, сколько стою, облокотясь на перила и глядя на то, как Волга неспешно катит тяжелые волны. Но голос позади выводит из задумчивости. «Лёш, ты что так рано встал-то?» «Тётя Клава, она ранняя пташка, встает раньше всех, успевает напечь вкусности еще до того, как все проснутся. И я редко встаю раньше нее. А если задуматься, такого и не было никогда». «Да так, не спится», — пожимая плечами. Она встает рядом, трогает за плечо. «Не обижай ее, она хорошая девушка». Поворачиваюсь, не понимая, о чем она говорит. «В смысле?» «В прямом. Лида хорошая. Не разбей ей сердце. Лучше попытайся начать заново. У тебя есть отличный шанс», — тетя Клава вздыхает. «Я знаю, ты любил Ксению, но пора ее уже отпустить. Как отпускает тех, кто ушел навсегда. Она жива, но для вас Ната словно умерла. Вот и относись к ней соответствующе». «А Лида?» «Я и не собирался делать ничего такого, чтобы ей было бы неприятно, морщусь. Вы же меня знаете, я не такой». «Такой, не такой. У тебя тоже сердце разбито. Не переноси эту боль на девочку. Она не заслужила. Не знаю подробностей, но вижу, она и так настрадалась». «Знаю и хочу начать сначала. Я предложил ей встречаться». Улыбаюсь, вспоминая момент, когда это сказал. «А она?» В голосе тети Клавы слышится любопытство. «Согласилась». «Вот и хорошо, вот и славно», — похлопывает меня по руке. «Вы нужны друг другу. Да и Тася нужна, нормальная семья, мама. Неважно, родная по крови или нет. Ведь родитель не тот, кто родил, а тот, кто вырастил, воспитал, кто любит и заботится. А девочке всегда мама нужна. Ты хороший отец, но мать не заменишь, даже если будешь стараться изо всех сил. А Лиду Тася приняла сразу». Да уж, чего стоит ее обращение в больнице, мамой называла. Напугала Лиду до смерти. Но теперь вроде все нормально. А мать Тася и правда нужна. Любому ребенку нужна, а уж девочке особенно. Поэтому я намерен сделать все, чтобы вторая попытка была более удачной, чем первая. И как ухаживать, я еще вроде не забыл. Направляюсь на кухню, хочу сделать завтрак, но тетя Клава, смеясь, прогоняет меня в душ. «Иди, иди уже, сделаю все в лучшем виде, можешь не волноваться». А я и не волнуюсь. Залетаю на второй этаж, включаю прохладную воду, быстро привожу себя в порядок, надеваю все чистое и спускаюсь. На кухне уже витают ароматы завтрака. Тетя Клава напекла оладий. И когда успела, меня не было минут 10, поставила на поднос столик, тарелку с пышущей жаром выпечкой, розетки с разными наполнителями, кофе, сок, даже стаканчик с несколькими мелкими розочками поставила. А потом сунула мне в руки и подтолкнула к дверям. Улыбаясь, иду к Лиде. Руки заняты, поэтому дверь пришлось открывать 5-й точкой, предварительно кое-как нажав на ручку. Захожу, моя принцесса еще спит. Ставлю поднос на стол, наклоняюсь и целую. Прикасаюсь легко, но Лида просыпается. притягивает меня к себе и с жаром отвечает на поцелуй. И это так упоительно, что не хочется останавливаться, но надо. Со вздохом, выпуская девушку из объятий, киваю на поднос. А я завтрак принес. Как романтично, завтрак в постель. Мечтательно тянет она и многозначительно дергает бровями. Выглядит уморительно, поэтому я улыбаюсь. Ставлю столик ей на колени, следя, чтобы напитки не расплескались. Она тянется к цветам, втягивает их нежный аромат и смотрит на меня так, что в груди разливается тепло. «Сам приготовил?» — кивает на поднос. И хочется соврать, но не стоит начинать отношения со лжи, пусть даже такой мелкой и незначительной. «Хотел, но тетя Клава сделала все сама, признаюсь. Надеюсь, ты не в обиде?» «Нет, конечно». Ласково проводит по моим волосам. Они еще слегка влажные после душа, поэтому тонкие пальчики слегка застревают, но это приятно. «Пробуй. Я, конечно, хорошо готовлю, но до тети Клавы мне далеко. Беру оладушек, обмакиваю в малиновое варенье и подношу губам Лиды. Она откусывает, слегка задевая мои пальцы, и меня словно прошибает током. А она тем временем жует, закатывает глаза и стонет от удовольствия. Очень вкусно. И так хочется, чтобы эти стоны были не от еды, а... Стоп. Украдкой трясу головой, прогоняя навязчивые картинки. Рано еще. Всему свое время. Лида повторяет мои действия, и на этот раз у моего рта оказывается оладушек только в сметане. И как догадалась, что мне так больше нравится. Откусываю, захватывая ее пальцы, слегка провожу по ним языком. Лида вспыхивает, но руку не убирает. Не отрывает взгляд, тяжело дышит. Я уверен, что нас обуревают одни и те же эмоции. Но мы оба сдерживаемся, продолжая кормить друг друга с рук. Романтику момента разбивает Ната, заходит, потирая глазки. «А что вы тут делаете?» Улавливает запах и подбегает ближе. А мы поспешно прекращаем наши игры. «Ой, оладушки! Я тоже хочу, можно?» «Конечно!» Улыбается Лида. Завтрак теперь уже только завтрак и не более. Продолжаем втроем. Бросаем с Лидой друг на друга взгляд из-под тишка, усмехаемся, но продолжаем играть роли. Нате ни к чему пока знать подробности, маловато еще. Когда мы точно будем уверены, что нас ждет, тогда и расскажем. А пока...